Помни о том, как открыл в детстве, что такое смерть. Всю ночь плакал. До того было жалко родителей. О себе я еще не подумал. А вот что папа с мамой умрут, это трагедия. Весь в слезах уснул. К юбилею Станиславского. Актер, личность, маяк. Отстаивать на сцене те принципы, которыми руководствуешься в жизни. Драться за свои принципы, за свои идеи. Быть на уровне современных знаний об обществе и человеке. Станиславский строил свою систему на современных ему достижениях науки об обществе и о человеческой природе. Изменилась жизнь, углубилась, стала сложнее наука о природе человека. Но мы рассматриваем систему Станиславского как узкопрофессиональное театральное явление. А сам Станиславский строил ее на общественных и научных сцеплениях времени. Сюжетность и взаимоотношения между драматургами и театрами. Закрытый сюжет и открытый сюжет. Если в закрытом сюжете есть тенденция к открыванию, его надо это делать. Современная манера ведет к открыванию сюжета. Эти вещи взаимно связаны и взрывает закрытый сюжет изнутри. Это для меня уже очевидно. Современная манера влияет на драматургов и ведет их к открытому сюжету. Завтра премьера «Клопа». В Кемерове мне определенно не везет. Гнуснейшее чувство бездарности, отсутствие таланта, да не только таланта, а просто способностей, начиная понимать, что такое повеситься и прочее. Что-то неладное происходит в моей жизни. Что еще не понял? Видимо, я перестал жить двойной жизнью. Когда-то я очень твердо решил или жить так, как я хочу, стремиться к этому, по крайней мере, или не заниматься искусством вообще. Двойной жизнью жить нельзя. А я все-таки попробовал. Я стал жить той жизнью, от которой бежал. Компромиссы сказались сразу же. Я стал уходить от самого себя. Потерял себя. И стал заурядным провинциальным актером. Это катастрофа. Но мало этого, я все глубже вязну в болоте эволюционизма. Я больше не революционер. Нужны решительные, очень решительные меры для того, чтобы вернуться к себе. Только после этого можно будет продвигаться вперед. Действия нужны. Отбросить все, решительно все, что не относится ко мне и к моим идеям. Никаких компромиссов, только союз ради победы моих идей. Что-то происходит неладное и в работе, и в жизни. Я стал бояться ролей, появилась какая-то душевная и физическая дряблость. Исчезли легкость и беззаботность. Раньше роли выходили у меня как-то сами собой, без труда, просто, без пота. И интересно, сейчас я ощущаю, как это все уходит. Не понимаю, что происходит, никак не могу объяснить, откуда такое пришло, временное ли это явление, с чем оно связано и так далее. Ощущаю сотым чувством приближения страшного, катастрофического. Может быть, я за катастрофу принимаю временную усталость и хандру? Может быть, болезненный переход из одного качества, простота, в другое, более трудное, сложное, эксцентрика, вдруг напугал меня? Мне становится непривычно, тоскливо на сцене, когда из зала на меня смотрит равнодушный, до жестокости, до садизма равнодушный зритель. Больно, стыдно, тоскливо. И страшной вялость и неуверенность, которая вползает в душу и разрушает, как рак, организм изнутри. Но если бы я попытался все, что сейчас со мной происходит, объяснить только провалом в дурочке, я был бы неискренним сам с собой. Суть дела гораздо сложнее, и она сидит глубоко во мне. Надо разобраться, попытаться понять все до конца. И только тогда появится надежда на выздоровление».